Глава 48. В лагерь разведчики въехали в сопровождении 4 пронзительно лающих псов. Первым скакал Гриффенштайн, за ним братья Корбины и молодой мексиканец-переводчик, выросший среди шайенов и свободно говоривший на их языке. Звали его Ромеро, и он, естественно, сразу превратился в Ромео. Джо Калифорния ехал на муле. Чарльз, который наблюдал за их прибытием, сразу заметил, что он качается в седле из стороны в сторону и блаженно улыбается неизвестно чему. «Пьян как сапожник», – сказал он позже Генри немцу. «Как только Кастер терпит этого клоуна». Генри немец почесал за ухом терьера, вилявшего коротким хвостом. Вокруг лагеря болталось не меньше 10 беспризорных собак. «У меня вообще-то сложилось впечатление, что по-настоящему Кастеру нравится только один человек – сам Кастер. Так что какое это имеет значение? Ты говорил, что хочешь убивать шайенов. Кудряш именно этим и собирается заниматься». Наступил ноябрь с его темным свинцовым небом и резкими ветрами. В лагере на северном берегу Арканзаса Кастер приказал удвоить тренировочные стрельбы. Теперь 2 в день солдаты 7-го палили по мишеням, установленным в 100, 200 и 300 ярдах. Снайперы Кука часто ошивались поблизости, делая язвительные замечания и давая высокомерные советы. Генералы Салли и Кастер собрали офицеров и разведчиков, чтобы обсудить стратегию, предложенную Шериданом и получившую одобрение в штабе округа. Чарльз шепотом спросил Гриффенштайна, почему на совете нет Гарри Венейбла, и тот ответил, что Венейбл слег с ужасной инфлюенцией. Генерал Салли, выпускник военной академии 41-го года, выглядел немного старше своих лет. Его знаменитый отец, Томас Салли из Филадельфии, был известным художником-портретистом, а также автором множества исторических полотен. Даже Чарльз, будучи весьма далеким от искусства человеком, знал его прославленную картину, изображавшую героическую переправу генерала Вашингтона через реку Делавэр. Сын художника имел горделивую осанку и всегда носил длинную аккуратную бородку клинышком. Несмотря на то, что за последнее время ему не удалось найти и уничтожить хоть сколько-нибудь индейцев к югу от Арканзаса, у него все равно была прекрасная репутация, заработанная еще на Мексиканской войне. Он считался опытным бойцом с индейцами, участвовал в подавлении восстания сил в Миннесоте в 1963 году, вынудив их отступить тогда к Черным холмам. Чарльз внимательно посмотрел на Кастера. Мальчик-генерал не мог полностью скрыть своего раздражения в разговоре с Салли. «Едва ли в будущем походе будет место им обоим», – подумал Чарльз. Салли показал на карте, как 3 атакующие колонны одновременно ворвутся на индейскую территорию. С востока от форта Баском на территорию Нью-Мексико шли смешанные части пехоты и кавалерии. 5-й кавалерийский полк под командованием бригадного генерала Юджина Кара должен был ударить с юго-востока со стороны форта Лайон в Колорадо в направлении Антилопьих холмов, которые представляли собой приметный ориентир рядом с рекой Норд-Канадиан. Центральную колонну должен был повести Салли или Кастер, в зависимости от того, чья возьмет. Она считалась основной атакующей силой и состояла из 11 кавалерийских взводов 7-го полка и 5 пехотных рот 3-го, 5-го и 38-го. Предполагалось, что колонна зайдет строго с юга, потом пехота встанет там гарнизоном, где будет организован базовый склад снабжения для всех частей, а кавалерия пойдет дальше и будет совершать набеги на всех шайенов и арапаха, каких только сможет найти. Салли объяснил, что 2 другие колонны сейчас действуют как загонщики в джунглях, сгоняя индейцев в главной колонне. Чарльз был приятно удивлен, узнав, что его старые друзья тоже принимают в этом участие. «Твои парни из 10-го сейчас на берегах Смоки-Хилл», – сказал ему Генри немец после совещания. «Если бы не они, Кастер мог бы до сих пор патрулировать там, вместо того, чтобы искать славы здесь. Эти негритосы завоевали чертовски хорошую репутацию. Честно говоря, солдаты из них оказались намного лучше всех этих белых пьянчуг и инвалидов. Никому не хочется это признавать, но так и есть». Чарльз вспомнил Маджи-чародея, Уильямса «Стеклянный глаз», старика Барнса, полковника Грирсона, и по его заросшему лицу впервые за долгое время скользнула улыбка. Как-то вечером, сидя за поздним ужином у костра, Чарльз поднял голову и увидел, что напротив стоит грязная желтая собака и смотрит прямо на него. Он не обратил на нее внимания и продолжал жевать кусок джерки. Беспризорный пес, которого Чарльз уже замечал раньше, вильнул хвостом и умоляюще тявкнул. «Какого черта тебе надо?» Сидевший по другую сторону костра Джо Корбин засмеялся. «Да это же старина Боб. Он вечно тут бродит, интенданта себе ищет». «Это не я», – сказал Чарльз и снова принялся оживать. Старина Боб начал прыгать вокруг него, безостановочно виляя хвостом и издавая звуки, больше похожие на кошачье мяуканье. Его грустные желтовато-коричневые глаза смотрели на Чарльза, не отрываясь. «О, черт!» – наконец вздохнул Чарльз и, вынув изо рта кусок мяса, бросил его псу. С этого момента старина Боб принадлежал ему душой и телом. Чарльз не хотел принимать участие в продолжающемся расколе в 7-м кавалерийском, но, к несчастью, избежать этого никому не удавалось. У Кастера было полно врагов, и почти все они так или иначе выражали свои чувства, спрашивали их об этом или нет. Чаще других в этом усердствовал талантливый бревит-полковник Фред Бентин, который командовал ротой H в звании капитана. «Пусть тебя не обманывает его внешнее спокойствие, Чарли», – сказал он однажды. Трибунал не прошел для него даром, и он до сих пор не забыл обиды. «Конечно, наша царица Савская», – так недруги Кастера называли его жену Либи, – продолжает твердить, какой он герой и что он невинен, как младенец. Впрочем, он и сам этому не верит. Понаблюдай за ним и заметишь, что он бегает мыть руки по 10-15 раз на дню. Ни один мужчина в здравом уме не станет этого делать. Может, для Шеридана это и настоящая война, но для Кастера всего лишь игра. Он все делает только для своей известности». Сторонников у Кастера тоже хватало. Одним из самых преданных и яростных был Кук, командир роты снайперов, а еще капитан Льюис Гамильтон, внук Александра Гамильтона. Ну и, само собой, громче всех поддерживал генерала его младший брат Том Кастер, первый лейтенант роты Ди. Все похвалы от приверженцев Кастера Чарльз выслушивал с вполне закономерным недоверием. И все же к одному из защитников Кастера, несмотря на его слепую преданность, Чарльз относился с большой симпатией. Звали этого человека Джоэл Эллиот. Честный и открытый, он был настоящим героем, и его заслуженную славу никто не посмел бы оспорить. За время войны он без всяких связей поднялся от рядового до капитана. В 64-м, воюя в составе 7-го индианского добровольческого кавалерийского полка в Миссисипи, он получил ранение в грудь, но, несмотря на то, что пуля пробила легкое, чудом поправился. А после капитуляции вернулся на службу, блестяще выдержав офицерский конкурсный экзамен и получив абсолютное большинство при голосовании. Теперь он был вторым офицером в полку после Кастера и командовал эскадроном, состоящим из 3 взводов. Чарльзу он понравился сразу, как прекрасный солдат и весьма приятный человек. Однако предпочтения Эллиота были вполне определенны. «Генерал – человек с безупречной репутацией», – сказал он Чарльзу. Много лет назад он бросил пить и курить. Иногда ругается, но сам переживает из-за этого. Он не стал бы командовать чернокожими солдатами, но при этом, как я слышал, не отказывается спать с черными шлюхами. Эллиот застыл от возмущения. «Это ложь! Он предан Либи!» «Конечно, она же проталкивает его в президенты». «Чарли, он не политик, а солдат. Я не знаю никого, кто побеждал бы так же часто, как он. И все благодаря его решительности и напору». «Да уж, о его решительности я наслышан», – кивнул Чарльз. 3-й Мичиганский под его командованием вышел на 1-е место среди кавалерийских подразделений по числу потерь во всей союзной армии. «Разве это не говорит о его храбрости?» «Скорее, безрассудстве. Не сегодня-завтра он ее снова проявит и подчиненных своих заставит. Лучше бы этого не случилось. Я очень надеюсь на внеочередное звание, а в гробу оно мне ни к чему». Чарльз грустно улыбнулся. Эллиот был так искренен. Они подружились, потому что всегда спорили без личной неприязни. И Чарльз старался не вспоминать о том, что Джоэл Эллиот был в числе тех, кто преследовал и вернул в лагерь 5 печально известных дезертиров, 3 из которых были потом расстреляны по приказу Кастера. Но, несмотря на это, Эллиот нравился Чарльзу. Этот молодой офицер был скромен, горяч, и самое главное, он всему научился сам. Можно было не сомневаться в том, что он всегда в точности выполнит любой приказ, даже неправильный. А в бою это качество ценилось очень высоко. Погода становилась все хуже. Каждый день мрачное небо готово было пролиться дождем из черных клубящихся туч, которые собирались на севере. Учебные стрельбы в лагере продолжались. Кузнецы работали без устали, и каждый кавалерист уже получил запасные подковы для лошадей и по нескольку гвоздей, чтобы хранить все это в седельной сумке. Разведчиков раздражало то, что они находятся в стороне от остальных. Они жили своим обособленным лагерем, который делили с группой проводников из 11 индейцев Осейджи во главе с вождями Крепкий Канат и Маленький Бобер. Чарльзу не нравились их глаза, за которыми скрывались бог весть какие предательские мысли и планы, не нравились их уродливые плосконосые лица, манера без конца нянчиться со своими длинными луками из тутового дерева и клянчить у белых разведчиков сахар и кофе. Осейджи просто обожали сладкий кофе. Они клали в кружки так много сахара, что у них получался не напиток, а густая коричневая жижа. «Пусть держатся от меня подальше», – сказал Чарльз Джо Калифорнии Милнеру, чье настоящее имя было вовсе не Джо, а Мозес, как он недавно узнал. К ним подошел Крепкий Канат. «Моя сахар надо», – сказал он, видимо, единственные слова, которые знал на английском. Чарльз послал его ко всем чертям. «Мэйн, тебе же еще в походе с ними рядом ехать», – укорил его Джо Калифорния. «И поеду, но разговаривать с ними я не обязан». Джо Калифорния, который, как обычно, был навеселе, спорить не стал. «Ну, раз так, тогда ладно», – сказал он. Чарльз в который раз уже проверял снаряжение, скреб и чистил дьявола, давал ему лишнюю порцию корма, выклянчивал кусочки для старины Боба и ждал. В конце первой недели ноября небо наконец прояснилось, и все восприняли это как сигнал к выступлению. Чарльз ждал этого с нетерпением. Он скучал по сыну, думал о Уилле больше, чем это было позволительно. Воспоминания о ней всегда причиняли ему боль. И всячески старался избегать встреч с Гарри Венейблом не из трусости, а просто из соображений здравого смысла. Впрочем, выполняя поручение Милнера, он неизбежно видел его в лагере, хоть и издали. И каждый раз старался уйти или уехать, если был верхом, поскорее. Но, конечно, понимал, что рано или поздно они все равно столкнутся. 11 ноября в гарнизоне началось большое оживление. На следующее утро был получен приказ выступать. Со времен войны Чарльз не видел такого грандиозного зрелища. Интендантский обоз, везущий зимнюю одежду, продовольствие и фураж, растянулся на разделенную в четыре колонны бесконечную кавалькаду из 4,5 сотен фургонов с белым полотняным верхом. Два взвода 7-го ехали впереди, два сзади. Остальная кавалерия защищала обоз с флангов. Пехота должна была шагать рядом с фургонами, но никто не сомневался в том, что ленивые пехотинцы скоро запрыгнут внутрь. Так и случилось. Салли и несколько других офицеров уже были на южном берегу Арканзаса, когда первые фургоны еще только подошли к реке. Переправа сопровождалась оглушительным шумом множества повозок, плеском воды, руганью возничих, щелканием кнутов, звоном упряжи и мычанием коров, которых гнали между обозом и окружавшей его кавалерией. Кастер старался избегать Салли. Чарльз видел, как он, неизменно элегантный, горцует на своей лошади на северном берегу. Ветер развевал за его спиной полковое знамя с изображением свирепого орла, сжимающего в когтях острые золоченые стрелы. Музыканты 7-го сопровождали переправу мелодии бравурного марша «The Girl I Left Behind Me». Местность сразу за рекой была похожа на ту, по которой Чарльз ездил вместе с Джексоном «Деревянная нога». Те же голые песчаные холмы, изрезанные высохшими ущельями. Фургоны здесь двигались медленно и с большим трудом. Оси трещали. Оглобли раскалывались, возницы безжалостно хлестали мулов и валов, но все равно отставали. Уже скоро верховые вырвались вперед, оставляя за собой клубы пыли. Чарльз, Генри Немец и двое Сейджи оторвались от остальных и нашли место для стоянки на берегу Малбери-Крик, милях в 5 от их бывшего лагеря. Салли и Кастер сообща решили, что в первый день дальше они не продвинутся, потому что повозки создавали слишком много проблем. Чарльз поужинал бобами и галетами, а потом удача снова отвернулась от него. Уставший от долгого сидения в седле, Чарльз накормил дьявола и накрыл его одеялом, чтобы защитить от ночного холода. Возвращаясь к палаткам разведчиков, он увидел, что по тропе от пригорка в его сторону идет знакомая фигура, и понял, что встречи не избежать. Капитан Гарри Венейбл даже после целого дня похода выглядел безупречно. Вечный ветер прерий трепал пелерину его плаща, когда он шагнул навстречу Чарльзу. «Мэйн!» – резко произнес он. Его глаза были еще более голубыми и холодными, чем у Кастера. «Или я должен сказать «Мэй»? А может, «Август»? Что на этот раз?» «Полагаю, вы знаете». «Знаю. Я заметил вас неделю назад. И знаю, что вы тоже меня видели. Мне казалось, что после известных событий у вас хватит ума держаться подальше от этой операции». «С какой стати? Мундира я не ношу. Меня нанял Джо Калифорния». «Вы все равно находитесь в подчинении армии». Старина Боб, который, как обычно, сопровождал Чарльза, подошел к Венейбу и обнюхал его. Венейбл пнул пса. Боб припал к земле и зарычал. Чарльз свистнул, подзывая собаку. Старина Боб повиновался, но продолжал рычать. «Послушайте, Венейбл, генерал Кастер знает, что я сражался на стороне Конфедерации и ничего не имеет против. Зато я против, ясно?» Он выпятил вперед рыжеватую бороду. Лицо исказило злоба. Боб зарычал громче. Венейбл сделал шаг вперед. «Вот негодяй!» – воскликнул он. «Проклятый бунтовщик! Вот вы кто!» В ответ Чарльз силой прижал ладонь к его темно-синему плащу. «Подайте жалобу генералу». К его удивлению, Венебл внезапно расслабился и отступил назад. По его губам скользнула загадочная улыбка. «О нет, я ничего не говорил ему о наших прошлых стычках и теперь не стану. На этот раз я сам с вами расправлюсь. Видимо, урок в казармах Джефферсона, когда вам хорошенько настучали по вашей тупой башке, не пошел вам на пользу, как и позорное изгнание из 10-го за вашу ложь. Ну что же, я придумаю что-нибудь более эффективное, чтобы уж наверняка». «Да пошел ты!» – рявкнул Чарльз. «Идем, Боб». Венейбл попытался пойти за ним, но рычание собаки его остановило. «Ваша работа – следить за дорогой впереди колонны!» – крикнул он вслед Чарльзу. «Только помните, я постоянно смотрю вам в спину, каждую минуту». Угроза встревожила Чарльза сильнее, чем он готов был признать. Ему захотелось кому-нибудь рассказать об этой встрече. Когда разведчики собрались возле костра, чтобы обсудить завтрашний день, он отвел Генри немца в сторонку и коротко рассказал о стычке с Венейблом. «Так что, если найдешь меня с пулей в спине, знай, это он». «Да за что он на тебя так взъелся?» – недоумевал Генри немец. «За то, что Джон Хант Морган сделал с его матерью и сестрами». «Но я-то тут при чем?» Гриффинштейн бросил на него странный взгляд, в его глазах мелькали отблески костра. «Ни при чем. А краснокожие, за которыми мы гоняемся, наверняка не рвали твоих друзей. Но ты все равно хочешь их убить». «Генри, но это же другое дело». «Ну, как скажешь, как скажешь. Ладно, идем к костру, Чарли. Холодно тут болтать попусту». Тяжело ступая, он пошел обратно к огню, а Чарльз остался на месте, глядя ему вслед со странным застывшим выражением на лице. Это было почти смущение. 13 ноября они подошли к Блафф-Крик, где когда-то Кастер снова воссоединился со своим полком после окончания его ссылки в Мичиган. На следующий день они одолели Медвежий ручей, а еще через день добрались до Симарона и границы индейской территории. Здесь их встретил резкий северный ветер, напомнив обо всех прелестях грядущей зимы. Продвигаясь на восток вдоль Бобрового ручья, притока Норт-Канадиан, они по-прежнему не видели никаких признаков индейцев. Все изменилось через день. Чарльз и братья Корбин нашли брод со следами лошадей, но следов индейских волокуш там не было. Это означало, что в этом месте переправлялся какой-то военный отряд. Разведчики поспешили обратно, чтобы доложить о своей находке. Примерно от 75 до 150 воинов сейчас двигаются в северо-восточном направлении. «Чтобы напасть на поселенцев, так, мистер Мэйн?» – спросил генерал Салли. Генерал сразу собрал в большой штабной палатке командиров и разведчиков. Фонари освещали усталые, покрытые дорожной пылью лица, которые уже начали зарастать бородами. Венейбл стоял позади всех. Скрестив руки на груди, он всем своим видом выражал недоверие каждому слову Чарльза. «Других причин уходить зимой с индейской территории я не вижу, генерал». Кастер вышел вперед, он едва ли не дрожал от предвкушения схватки. Случайно или нет, но он встал прямо перед Салли, почти загородив его от остальных. «Сколько дней этим следам?» – спросил он. «Не больше двух», – коротко ответил Джек Корбин. «Значит, если мы пойдем в том направлении, откуда они пришли, мы сможем найти их деревню, где осталось мало мужчин. Мы сможем застать их врасплох». «Генерал Кастер, генерал Кастер», – с продуманной иронией сказал Салли. «Это вздор! Неужели вы хоть на миг можете предположить, что такие огромные военные силы, как наши, да еще в сопровождении гигантского обоза, могли остаться незамеченными после того, как зашли на землю индейцев так далеко? Они знают, что мы здесь». Кастер спорить не стал, а вместо этого обратился к Чарльзу. «Что вы думаете, Мэйн?» Чарльзу не понравилось, что на него так неожиданно и грубо переложили ответственность, но он не видел смысла в том, чтобы поддерживать ложь Салли, даже если это оскорбит генерала. «Думаю, вполне возможно, что о нашем присутствии пока никто не знает», – сказал он. «В такую пору индейцы обычно не слишком много передвигаются. Этот отряд скорее исключение. Думаю, и о нас они думают, что мы никуда не пойдем». «Вот видите?» – воскликнул Кастер, обращаясь к Салли. «Дайте мне подразделение». «Нет, но послушайте, в просьбе отказано», – резко произнес Салли. Кастер умолк, но все в палатке заметили, как вспыхнули его щеки и какая обида сверкнула в его глазах. Да он и не скрывал этого. Чарльз подумал, что Салли скоро пожалеет о своих словах. «Мой партнер Джексон говорил, что белый человек на этой земле должен перевернуть все свои представления о жизни с ног на голову», — сказал Чарльз Гриффинштайну, когда совещание закончилось. «Салли на это не способен, как и вся старая гвардия», — со вздохом добавил он. Отряд разведчиков цепью двигался дальше на юг, ища подходящее место для базового лагеря. Такое место нашлось примерно в миле от слияния Бобрового и Волчьего ручьев, которые соединялись в одну большую реку North Canadian. Здесь было много леса, чистой воды и дичи. В полдень 18 ноября первая колонна 7-го полка подошла к этому месту. Чарльз, Милнер и другие разведчики поехали в лес настрелять дичи, пока пехотинцы рубили деревья для чистокола. Другие подразделения начали копать колодцы и канавы под отхожие места или косили уже подмерзшую траву для лошадей. Спугнув стаю диких индеек, Чарльз подстрелил из своего Спенсера сразу трех. Джо Калифорния, как ни странно трезвый, убил буйволицу, но пустил дюжину других, которые умчались после первого же выстрела. Большинство разведчиков тоже вернулись с какой-то добычей, так что вечером всех ждал хороший ужин. Базовый лагерь быстро рос. Чистокол протянулся на 126 футов с закруглениями на двух углах и блокгаузами на двух других. Бревенчатые заборы защищали лагерь с запада и юга, а похожие на казармы склады для хранения служили стенами с севера и востока. Палатки разбили снаружи, фургоны разгрузили внутри. Таким образом, базовый лагерь для снабжения всех остальных соединений, участвующих в операции, появился на расстоянии в 100 миль от форта Додж. Чарльз то и дело слышал, как ругались Кастер и Салли. Кастер по-прежнему злился на своего соперника. С севера прибыл отряд белых разведчиков и проводников из племени Кау, которых послали вперед, чтобы сообщить о приближении генерала Шеридана и 300 кавалеристов из 19-го Канзасского добровольческого полка. Кастер тут же вскочил в седло и помчался навстречу командующему округом. С наступлением темноты малыш Фил уже вышагивал по лагерю, пожимал руки офицерам и, на чем свет стоит, клял северный ветер и мокрый снег, которые преследовали его всю дорогу от форта Хейс. Генерал был невысокого роста, черноглазый, имел плотное телосложение и носил длинные заостренные усы. Чарльз никогда не видел содержателей бара в нью-йоркском районе Бауэри, но почему-то представлял себе именно такими, как малыш Фил. Позже, тем же вечером, полулежа у костра, рядом со свернувшимся клубочком стариной Бобом, Чарльз вдруг услышал музыку. Это была известная песня «Когда мы шли по Джорджии». «Какого черта там происходит, Генри?» «Я слышал, Кудряш отправил своих музыкантов, чтобы они подняли Шеридану настроение и сыграли ему серенаду. Узнал мелодию?» Он усмехнулся. «Название «Прощай, генерал Салли» ей бы больше подошло». Шел уже шестой день после того, как они покинули лагерь на Арканзасе. Шеридан принял на себя командование операцией, а вскоре Салли вместе со своим личным составом отбыл обратно в Форт Харкер, из чего стало понятно, кого в результате предпочел малыш Фил. Интенданты начали выдавать кавалеристам шинели, подбитые бизоньими шкурами, длинные холщовые гамаши, которые надевались поверх штанов, меховые рукавицы и шапки. Шеридан приказал Кастру и его 11 взводам подготовиться выступить перед рассветом 23 ноября. Выдача пайков и боеприпасов продолжалась весь вечер. Еще раз внимательно осмотрели всех лошадей, сомнительных заменили. Кастер выбрал для себя нового жеребца, которого звали Дэнди. Самые крепкие фургоны нагрузили провизией на 30 дней и сменили упряжки на свежие. С наступлением темноты лагерь окутала та особая тишина, которую Чарльз уже слышал тогда перед Шарпсбергом и еще несколько раз в Виргинии. В эти последние часы перед сражением каждый человек хотел побыть наедине с собой, почитать Библию или написать прощальное письмо, просто на всякий случай. Чарльз тоже написал короткую записку Дункану, чтобы тот прочитал ее малышу Гусу, и как раз запечатывал листок, когда в их общую палатку, тяжело топая, валился Генри Немец. «Угадай, что там снаружи», — сказал он. «То же, что и всегда. Ветер. Теперь кое-что похуже». Он откинул полог палатки, и Чарльз увидел косые белые росчерки. «Скоро нас тут завалит. Не зря говорили, что это будет зимняя война. Так и есть». Старина Боб вовсю похрапывал, а Чарльз так и не смог заснуть. Он уже надел свое пончо и только ждал, когда в 4 часа заиграют побудку. Еще раз проверив, надежно ли спрятан компас в кармане, ведь даже оседжи толком не знали земли к югу от базового лагеря, он вышел наружу, когда Генри еще только просыпался. Ветер с громким завыванием швырял колючие снежинки ему в лицо. Снега перед палаткой намело уже на 6 дюймов. Да. Начало было не слишком вдохновляющим. Генерал Кастер проснулся очень рано, послал ординарца за лошадью и вскоре в сопровождении своих борзых Майда и Блюхера поскакал в расположение штаба. Его встретили темнота и тишина. Все еще спали. Ничуть не смущаясь, он громко позвал генерала Шеридана. Вскоре малыш Фил вышел из своей палатки в наброшенных на нижнее белье 2 одеялах. Пока Кастер успокаивал свою разволновавшуюся лошадь, денщик зажег фонарь. Снег летел почти горизонтально. Шеридан с прищуренными со сна глазами был похож на китайца. «Что думаете о ненастье, генерал?» – спросил он Кастера. «Сэр, я думаю, оно как нельзя лучше послужит нашей цели. Мы можем двигаться, индейцы нет. Если снег будет идти еще неделю, я точно привезу вам скальпы. Буду ждать», – кивнул малыш Фил, откозыряв в ответ на приветствие своего пылкого командира. Гарнисты сыграли в поход. Первыми, как обычно, тронулись разведчики. Лошади с трудом шли через наметенные за ночь сугробы. Сквозь визг ветра нельзя было разобрать ни слова, а Чарльз еще и опустил уши своей андатровой шапки. Он с изумлением увидел журналиста, приехавшего вместе с Шериданом, некоего мистера де Беневилля Кейма, который залез в один из едущих сзади фургонов, быстро потонувших в темноте. Возможно, Кастер убедил репортера, что в походе тот увидит много интересного. Чарльзу показалось, что его позвали по имени. «Что такое?» – спросил он, приподняв ухо шапки. «Я говорю», – прокричал Генри Немец. «С нами едет наблюдатель из штаба округа. Он там, с кудряшом. Угадай, кто это?» В заснеженной темноте Чарльз представил себе глаза Венейбла и почувствовал, как, несмотря на холод, его словно обдало жаром.